Но резко хлопнула дверь, и все оборвалось. Должно быть, туда вошел Яков. Клавдия разжала руку, и красные листки прокламации, разлетевшись веером, исчезли в пенистом потоке. Глава 12. Теперь Клавдия немного освоилась с полутьмой, стала отчетливее различать предметы. В конце мостка, на котором стояла она, у противоположной стены срубы, наклонно опущено в воду бревно с нарезанными в нем зарубками ступеньками. Когда требовалось, мельник задвигал щитом отверстие в плотине, спускался по зарубкам на обсохшее дно и чинил колеса. Теперь же там клокотала вода, била в огромной лопасти колес, заставляя их со скрипом и грохотом медленно поворачиваться, взлетала бесчисленными брызгами и замерзала на бревнах рубчатыми натеками ледяных сосулек. Куда потом уходила вода, Клавдия не могла увидеть. Загораживало колесо, но, наверное, под сруб. Там, за колесом, было единственное место, где можно спрятаться, если дверь сюда только откроют и не пойдут дальше. Клавдия представилась, как будут бить ее смертным боем разъяренные мужики, если найдут здесь. В ушах еще звучали страшные угрозы черных. Не помогут, не спасут никакие отговорки. Только очень повинный в чем-то человек станет здесь прятаться. Отдайся она им в руки на дороге или в верхнем амбаре, и то было бы легче. Нет, теперь никак нельзя попадаться к ним. И Клавдия пошла в другой конец срубы, спустилась по зарубкам к самой воде и замерла, вцепившись руками в обмерзшее бревно, готовая спрыгнуть, как только откроется дверь. Она старалась не смотреть вниз на мелькающие белые хлопья пены, от которых так сильно кружится голова. Сколько времени она так простояла, Клавдия определить не могла. Ей казалось, очень долго. Что происходит на мельнице или за стенами мельницы, она тоже не знала. Сквозь оглушающий грохот колес ни единого звука с улицы к ней не доносилось. Выходить или еще подождать? Клавдия пыталась представить, как спускался по лестнице черных, как у мучных ларей встретился с Яковом, о чем говорили они, решив, что бабы с листовками на мельнице нет. Наверное, вскочили снова на коней и поехали обшаривать поселок. Тогда можно и выйти бы. А вдруг они еще здесь? Сидят в теплой каморке у мельника, пьют чай или водку, и какой-то помольщик играет им на тальянке. Да все равно, здесь они или поехали по поселку, ей, Клавдии, отсюда до вечера выйти нельзя. Кто-нибудь обязательно увидит. Черных с Яковом теперь успели повсюду распустить злую молву, что ищут страшную злодейку, которая сеет листовки с призывом всех сжечь, убивать, а крестьян лишать земли. Попадись она теперь любому, добра не жди. Зимний день короток, а все же, когда так вот на морозе, промокшая, стоишь у воды, и в ушах ломит от скрежета и грохота колес, вечер придет, ох, не скоро. Руки онемели, и Клавдия совсем было уже решила выйти в деревню, пусть увидит, но тут подумала. Черных ее встречал в рубахиной раньше, знает, что ходит она туда, к Еремею. Сумел ли пьяный Яков точно описать Черных все ее приметы? Может, ему еще и невдомек, что баба с листовками знакома Еремея. А покажись, и эти подлые живо тогда доберутся не только до него, но и до Порфирия, до Лизы. Сколько бед тогда наделает она. Нет, уже лучше за всех перестрадать одной. Клавдия припала плотнее грудью к холодному мокрому дереву и отвернулась к стене. Стоять! Вдруг кто-то сильно дернул ее за воротник. Клавдия испуганно вскрикнула, попробовала вырваться, отмахнуться, но чья-то сильная рука решительно крутнула ее и, как тяжелый куль, выволокла наверх и усадила на мосток. Дура чертова, чуть не утопила».